Глава 4. Встреча в конференц-зале завершается на позитивной ноте. Наверное, на позитивной. Последние 10 минут, с того мгновения, как мой бывший муж заметил меня, я мало что воспринимаю из окружающего мира. Только внутреннее. Я горю под его злым, жестким взглядом, еле удерживаю лицо, да и себя еле удерживаю, чтобы не развернуться к нему и не ответить такой же агрессией. Видит Бог, мне есть что ему сказать, вот только смысла нет. Азат всегда отличался редким упрямством, самодурством и умением слышать только то, что ему хочется. Наверное, по его понятиям, я предательница, неверная жена-тварь, которую надо за волосы утащить в дом и там бросить в какой-нибудь подвал мокрый и сырой. Но мы сейчас не на нашей родине, я свободная гражданка европейской страны, да и волос длинных у меня больше нет. Обрезала сразу же после родов. Словно морок с плеч сняла, сбросила плохую энергетику. И потому стою сейчас, невозмутимо смотрю на его брата и очень надеюсь, что даже краски на моем лице пришли в нормальное естественное состояние. Когда нас всех отпускают по рабочим местам, анонсирую как итог собрания дополнительное совещание с каждым отделом до конца этой недели, я, не теряя внутреннего достоинства, иду следом за Лаурой, которая без конца что-то говорит и говорит, замечательно отвлекает всех проблем и давая возможность делать вид, что страшно заинтересована беседой. Краем глаза, даже не так, а не глазами, а каким-то внутренним чутьем, острой антенной, настроенный исключительно на бывшего мужа, вижу, как Азат встает, провожает меня своим темным, жутким взглядом, но не делает попыток задержать. Воспряв духом, я улыбаюсь Лауре, даже что-то отвечаю ей, все быстрее иду к дверям, надеясь миновать ураган хотя бы на время. Но уже на пороге меня окликает наш руководитель, милый общительный американец Боб Айсик. «Нэй, подожди!» «Ох, шайтан!» Послушно стою. Лаура тоже тормозит, удивленно глядя на Боба. Она так ничего не поняла, похоже, не узнала моего бывшего мужа. Меня это не удивляет совершенно. Ветреная веселая Лаура и имени его не запомнила тогда, год назад, а внешне все восточные мужчины для нее всегда были на одно лицо. И вот теперь подруга искренне недоумевает, что могло от меня понадобиться руководителю и новым партнерам, которые как раз приближаются к нам неторопливой звериной поступью. «Лаура!» — обращается к ней Боб. «У господ Наракивых вопрос по персоналу к ней. Ты можешь идти работать». Лаура кивает, удивленно таращит глаза, затем подмигивает мне в знак того, что будет ждать от меня известий, и уходит. А я остаюсь. С руководителем и господами Наракиевыми, один из которых смотрит на меня с неподдельным изумлением, а второй — с первобытной яростью. Хочется повести плечами, закрыться от этой жадной, удушающей агрессии, но я только выпрямляюсь еще сильнее и смотрю на Боба. Нэй, господин Азат Наракиев заинтересовался вопросом мотивации персонала в нашей компании. Ему нужна общая схема. Хорошо. Киваю я спокойно, внутренне поражаясь, откуда оно во мне, это спокойствие. Я перешлю по почте. Нет. Прерывает меня хриплый рык, так знакомо вызывающий мурашки по всему телу. Я бы хотел кратко. Краткий вывод, чтобы понимать, насколько это совместимо с нашими корпоративными требованиями. Хорошо. Все так же послушно киваю я, находя в себе силы развернуться и прямо посмотреть на бывшего мужа. Моргаю, ощущая, как чернота его яростных глаз проникает в меня, лишает воли и голоса. Дрожу внутри, но снаружи пытаюсь сохранить спокойствие. Я вышлю вам сжатую информацию на почту. Нет. Все так же низко и тихо отвечает он. Я бы хотел прямо сейчас. Но... Губы сохнут от волнения, ужасно хочется их облизнуть, но, конечно, я себе такого не позволяю. Судорожно придумываю, чтобы еще сказать, как отказаться. Нэй у нас уникальный работник, перебивает мой слабый протест Боб. Она все цифры и схемы в голове держит. Думаю, ей не составит труда сейчас кратко ознакомить вас с нужной информацией устно. Так ведь, Нэй? Ничего не остается, кроме как кивнуть и удержать судорожный вздох ужаса. Ну вот отлично, радуется Боб. Господин Адиль, вы тоже хотите ознакомиться? «Нет, пожалуй». Голос у брата Азата не настолько низкий, он уже поборол первую эмоцию и теперь задумчиво разглядывает меня с ног до головы, словно невиданного зверя, потом смотрит на брата. «Азат заинтересовался, это его зона ответственности. Я бы хотел уточнить по некоторым моментам с финансами у вас лично». «Да, конечно», — кивает Боб. «Пройдемте в мой кабинет, а она и пока может здесь ознакомить господина Азата со всей интересующей его информацией». И они выходят прочь, прежде чем я успеваю придумать хоть какое-то возражение. Дверь конференц-зала хлопает, оставляя меня наедине со зверем.